не настал, нет, не час испытания. Тени прошлого не оживут. Ты два дворца, кругом возлияния. Третий день и дух не приедет.